Глава 1. Задел на будущее. Все прошло достаточно гладко, хотя на выкуп лунных нот мне пришлось потратить половину оставшихся у меня личных средств. Ничего, деньги – дело наживное. Тем более, что мои доходы в кои-то веки стали превышать расходы, да и часть налогов с виртуальной земли теперь полагалась мне, как хозяину планеты. Показатель легитимности повышен до 5%. Неплохо, совсем неплохо. Игровая система уже учла случившиеся изменения и произвела соответствующие корректировки моего статуса. Я дождался момента, когда дипломат Гекхо берет все кристаллы к себе в инвентарь, формально тем самым завершая торговую сделку, и уточнил на всякий случай. «Герт Костадыш, кристаллы нужно как можно скорее доставить Кунг Вайт Шишишу. Командующий очень ждет эти средства для возможности пополнения своего потрепанного в боях флота. Ты все запомнил? Не Кронгу твоей расы, а именно прежнему владельцу земли. Положенные твоему клану и тебе лично комиссионные получишь от Кунг Вайт Шишиша. Этот вопрос согласован». «Да, Кунг Земли, я все прекрасно понимаю. И сам лично со всей возможной поспешностью доставлю кристаллы». Черный огромный Гекхо встал из-за стола и направился на выход из зала, сразу же подзывая телохранителей. «Одну секунду, Герт Костадыш!» Я остановил спешащего дипломата. «Этот дворец я оставляю за тобой, как и принадлежащий вам напополам с супругой морской порт в этой ноде. Негоже лишать мою компаньонку Герту Линетар и ее законного мужа недвижимости и доходного предприятия тут, на безопасной земле. К тому же буду рад, если столь богатый промышленник продолжит вести здесь свой бизнес и вкладываться в развитие экономики моей планеты». «С тобой всегда приятно иметь дело, Кунг Камар». Дипломат уважительно поклонился и поспешил на выход, уводя из зала всех охранников Гекхо. Их места в дверях и по периметру большого зала переговоров тут же заняли грозные и молчаливые сиек-доминанты. Появление суровых богомолоподобных воинов в высокотехнологичных скафандрах было встречено с большим оживлением, поскольку такие существа большинству земных лидеров были незнакомы. Я усмехнулся про себя. Сколько же нового сегодня еще предстоит узнать лидерам фракции Земли? «Фокси, вернись за стол, ты будешь мне нужна». Мысленно позвал я, и, ожидавшая в соседней комнате точная копия моей рыжей хвостатой подруги, поспешила занять кресло рядом с оригиналом. Я же занял освободившееся роскошное кресло Костадыша. Но если занятие мной место наместника возражений ни у кого не вызвало, то вот появление морфа за большим столом было встречено откровенным роптанием, и я поспешил вмешаться, чтобы пресечь недовольство лидеров земных фракций. «Я попросил инструктора армии Земли прибыть на это собрание, поскольку речь сегодня пойдет в том числе о формировании единой армии и грядущих больших политических переменах». «Со всем уважением, Кунг Камар!» Голос подал Лэнг Иван Мужик, глава фракции Хуман-23. «Но разве выход из вассалитета Гекхо не снимает с Земли обязанность формирования большой армии и участия в космических конфликтах? А разве не понятно?» С ехидной усмешкой встрял незнакомый мне лысый мужчина по имени Арьян Мюлленбельд, дипломат скромного 28 уровня и даже не статусный игрок. «Просто Кунг Камар хочет ценой жизни наших солдат потешить свои собственные личные амбиции и захватить для своей лупоглазой Ваеда карантинную планету. Об этом все в галактике говорят». «Авторитет понижен до 174. Я молча перевел вопросительный взгляд на первого советника, и Герт Мак Пиу Унрой моментально вскочил с объяснением. «Фракция H27, единственный дата-центр, расположен возле города Брюгге. Фракция настолько молодая и слабая, что освобождена от военного призыва в армию Земли, так что слова ее представителя про жизни наших солдат – откровенная ложь. Мой Кунг, этот дипломат и до вашего появления вел себя подчеркнуто бескультурно и пытался спровоцировать скандал». «Понятно. Хотя было тут еще что-то, кроме отсутствия такта у представителя земной фракции моего родного мира. Мысли дипломатов считывать крайне трудно, почти невозможно, но я улавливал однозначную финансовую заинтересованность этого лысого хама в таком поведении. Кто-то пообещал ему серьезные деньги за срыв этого большого собрания и снижение моего авторитета. Черт, голова заболела. Дипломатов действительно очень трудно читать. Ладно, сам расскажет». Убивать наглеца я не стал, хотя правила игры вполне позволяли мне это сделать. Вместо этого, повинуясь моему мысленному приказу, лысый, обрюзгший сморчок встал из-за стола, принял упор лежа на полу и с натужным кряхтением начал отжиматься. Представители российских фракций не смогли скрыть своего смеха. Видели уже ранее такую картину, когда я подобным образом учил взорвавшихся и потерявших связь с реальностью политиков. Сидящий рядом с занимающимся спортом и раскрасневшимся от напряжения дипломатом, седой и бородатый лидер фракции H27 открыл было рот, но под моим суровым взглядом предпочел промолчать. Итак, пока датский дипломат прокачивает своему персонажу характеристики сила и выносливость, поговорим с остальными о серьезных вещах. Как некоторые из собравшихся уже знают, наши бывшие сюзерены Гекхо потерпели сокрушительное поражение в войне с композитом и запросили военной помощи у своры мелиефатов. Запрошенная помощь Кронгамлаа была обещана, но в обмен на передачу своре части территории Гекхо и признание мелиефатов сюзеренами. Мне пришлось сделать почти минутную паузу, поскольку новость вызвала у собравшихся настоящий шок и сопровождалась эмоциональными возгласами, а также активным обсуждением случившегося. Нет, в моих словах никто не сомневался, просто очень трудно было принять новую реальность, в которой казавшиеся несокрушимыми могущественные сюзерены человечества проиграли и сами стали вассалами более могущественной расы. На фоне остальных бурно переговаривающихся статусных игроков разительно выделялось поведение Герт Ивана Лазовского. Дипломат российской фракции Human 3 обхватил голову руками и сидел с откровенно потерянным видом, пытаясь переварить полученную информацию. Ну да, в своей игровой карьере Лазовский делал ставку именно на великую космическую расу Гекхо, даже стал их тайным агентом на Земле, но эта ставка не сыграла. Я дождался, когда эмоции собравшихся несколько схлынут, и продолжил свою речь. Договоренности между лидерами великих космических рас предполагали передачу всех вассалов Гекхо новым хозяевам, назначенным сворой мелиефатов. При этом допускалось понижение статуса вассалов до порабощенных наций с соответствующим лишением политических и гражданских свобод, а также существенным увеличением выплачиваемой дани. Именно с целью недопущения подобного негативного сценария для Земли я выкупил нашу с вами родную планету у сюзеренов и сразу же дарую нашей общей родине статус свободной планеты. Таким же образом поступили сианы, джарги и клоопы, а также часть расы кристаллидов, находившаяся в вассалитете у Гекхо. Все эти расы выкупили свою свободу у ослабевшего сюзерена и пол умми назад заключили военно-политический союз, в законах которого прописана обязанность защищать членов союза в случае внешнего нападения. Именно по причине проведения этих важнейших переговоров о будущем нашей планеты я и опоздал на данное собрание. Я ожидал бурного обсуждения или хотя бы вопросов, но мои слова были встречены гробовым молчанием. Случившиеся в космосе большие перемены стали для собравшихся полнейшей неожиданностью, и лидеры земных фракций не знали, как реагировать на эту новость. Наконец, словно школьник за партой, руку поднял Лэнг Игорь Тарасов, глава фракции H3. «Кунг, а кроме указанных членов, кто в будущем может усилить новый союз? Потому как...» Тарасов с откровенным сомнением покачал головой. «Военно-космическая мощь нового объединения выглядит достаточно призрачной. Собственный космофлот имеется разве что у нашей Земли, да и то скромный. И в большинстве своем там представлены корабли лишь одной фракции реликт. Более могучие соседи, вроде тех же мелиефатов или мейлонцев, могут захотеть расширить свои владения за счет планет, оставшихся без покровительства великой расы Гекхо. Что ж, вопрос действительно актуальный и крайне важный», — похвалил я лидера фракции Human 3. «Хотя нужно отметить, что собственный флот есть также у клоопов, причем по мощи этот флот не уступает земному. Мне пришлось прерваться, поскольку проштрафившийся и отжимающийся дипломат фракции H27 болезненно застонал и запросил пощады. Я перевел вопросительный взгляд на Фокси. Уж кто, как не инструктор армии Земли, могла с точностью определить, действительно ли игрок так быстро выдохся или все же пытается симулировать. Вердикт Морфа был абсолютно однозначным. Этот человек лжет и пытается вызвать жалость к себе. На самом же деле способен отжаться еще раз 150, если, конечно, ему полностью отключить болевые ощущения. Я так и сделал, продолжая удерживать разум дипломата под контролем и заодно полностью отключив ему болевые рецепторы. Откат у игрока будет, конечно, сильнейший, как бы европейский дипломат от болевого шока не отправился потом на перерождение. Но даже если этот нагловатый бельгиец и умрет в игре разок, будет это ему полезным уроком не тявкать на статусных игроков. Да и его тело после физических нагрузок в любом случае окрепнет, в том числе и в реальном мире. Супруга этого задохлика только спасибо скажет. Или у него супруг, а не супруга. Некоторые европейцы такие затейники, что ни в чем нельзя быть уверенным. Я приказал Фокси контролировать состояние Ариана Мюлленбельта и предупредить, когда он будет на пределе физических возможностей. Сам же вернулся к обсуждению темы нового политического объединения. «К нашему союзу совершенно точно присоединится Тайлакс. Моя воеда, Лэнг Валерий Урла, прямо сейчас проводит собрание прилатов на эту тему. А на верфях Тайлакса уже вовсю идет создание флота этой заселенной людьми планеты. Присоединиться к новому политическому объединению также ряд разбросанных по галактике малых человеческих колоний и несколько свободных космических станций. Также через десяток другой Умми о добрососедских отношениях с нашим союзом заявят отколовшиеся от государства Гекхо обширные территории, которые собираются сплотить под своим знаменем Кунг-Вайт-Шишиш. А это значит третий ударный флот Гекхо в количестве 600 боевых звездолетов, в случае чего встанет на защиту Земли. Я видел, что собравшиеся земные лидеры меня внимательно слушают, но их скепсис по поводу возможности выживания нового политического объединения в опасном космосе все равно не проходил. Что ж, в моей речи пока что прошла лишь вводная часть, и к настоящим козырям я только-только подходил. Теперь поговорим о могущественных и агрессивных соседях нашей Земли. Триллы нам враждебны, но полноценно напасть на нашу планету не смогут до истечения срока синхронизации реальностей. «Расе Гекхо не до нас. Мы честно выкупили свою свободу, и атаковать Землю наши бывшие сюзерены не могут. Да и у Гекхо сейчас полно других забот. Свора милейфатов? Милейфаты могут сколь угодно расстраиваться и злиться из-за того, что контроль над Землей в самый последний момент ускользнул из их загребущих лап. Но правда состоит в том, что свора трясется над подписанным с огромным трудом мирным договором с людьми могущественной империи Георга I, а потому ближайшие 5 тонгов ни при каких обстоятельствах не будет ввязываться ни в какие конфликты с людьми, будь то человечество Земли, Тайлакс, синдикат Гильвара или кто иной. Мейлонцы же совершенно точно не станут на нас нападать. Тут я выдержал театральную паузу, прежде чем продолжить. Потому как сами выразили желание вступить в наш военно-политический союз, причем вместе со всеми своими вассалами и зависимыми расами. Навык дипломатия повышен до 107 уровня. Навык псионика повышен до 252 уровня. Да, добавил немного псионики, чтобы усилить эффект сказанного. Может, это было и излишнее, зато как аудитория ожила. Лица собравшихся посветлели, люди заулыбались, некоторые даже зааплодировали. Великую космическую расу мейлонцев земляне знали и уважали, даже побаивались. И потому последовавший вопрос дипломата американской фракции «Хуман-12» был вполне напрашивающимся. «Кунг Камар, вхождение в состав Союза нескольких планет, настолько тяжеловесного члена, как контролирующего сотни звездных систем Союза Мейлонских Прайдов, не будет ли означать, что наша планета не получила свободу, а просто сменила сюзерена?» На этот вопрос ответила моя хвостатая подруга Лэнг Айни. «Могу заверить собравшихся, что поглощения или вассалитета Земли не будет. Этот вариант даже не рассматривался. Я присутствовала на всех переговорах Кунга Земли с единой правительницей моей расы Кронг Кисимяу и со всей ответственностью заявляю, что речь шла о равноправном партнерстве или даже...» Слышащая взглянула на меня, желая получить одобрение на раскрытие ранее секретной информации, и я одобрительно кивнул. «А признание главенства людей в этом военно-политическом союзе, особенно если разрозненное человечество сумеет объединиться». Поскольку послышались недоверчивые усмешки, уж слишком нелепыми показались некоторым собравшимся словами Илонки, невысокая Лэнг Айни Ури Мяйо встала, чтобы ее было получше видно всем сидящим за круглым столом, и объяснила подробно. «Да, мейлонцы сильны и многочисленны. Наша великая космическая раса контролирует более 700 звездных систем. Но Гекхо до начала военного конфликта как минимум не уступали мейлонцам в численности, экономическом потенциале и военной мощи, однако мы с вами знаем, к чему все в итоге пришло. Гекхо уже потеряли четверть своих систем и примерно пятую часть населения, причем эта трагическая тенденция пока что не переломлена. Гекхо продолжает отступать и сдавать систему за системой. Мейлонцы прекрасно видят этот пример и не хотят повторить судьбу своих соседей. А потому союз с объединенным человечеством мейлонцам даже нужнее, чем вам с нами. Лучшие прорицатели моей расы изучали варианты возможного будущего и пришли к выводу, что союз с объединенным человечеством – единственный для мейлонской расы шанс уцелеть в войне на уничтожение против сразу двух могущественных врагов – королевства Триллов и Композита». Вот теперь до земных лидеров дошла вся серьезность ситуации. Пропали насмешливые улыбки, смолкли пустые разговоры не по делу. Я решил воспользоваться вниманием собравшихся и, пусть несколько запоздало, представил свою рыжую подругу и причину, по которой мейлонка находится в этом зале. Все вы, уверен, знакомы с моей мейлонской спутницей Лэн Кайни Уремяю. Но сегодня мейлонка присутствует здесь в новом для себя статусе руководителя фракции Реликт. Да, вы не ослышались. По статусу и положению я Кунг, лидер многих отрядов на языке реликтов. И не могу зацикливаться лишь на делах одной фракции, пусть даже своей собственной. И потому именно Лэнг Айни Уремяю, многократно доказавший абсолютную преданность и умение справляться с самыми сложными задачами, умми назад, я передал управление крупнейшей из всех земных фракций. Дипломат фракции Реликт Лэнг Томас Мюллер и первый советник Герт Мак Пиу Унрой становятся заместителями Лэнг Айни. Сам же я займусь управлением альянсом с одноименным названием Реликт, в состав которого входят фракции Реликт, союзные земные фракции обоих наших миров, огромная фракция Свободный Тайлакс с более чем полумиллионом игроков, несколько небольших производственных фракций Гекхо и Мейлонцев, Пирамида Реликтов, фракция Светло-зеленая Клоопов с РПИ и Обитаемых Колец, пара далеких человеческих колоний, плюс еще кое-что, о чем посторонним знать пока не обязательно. Навык дипломатия повышен до 108 уровня. Авторитет повышен до 175. Авторитет повышен до 176. Я поднял глаза и обнаружил, что собравшиеся смотрят на меня, раскрыв от удивления рты. Даже первый советник Герт Мак Пиу Унрой, полагавший, что находится в курсе дел своего босса, не ведал и половины из того, что я сейчас озвучу. Остальные же и вовсе смотрели на меня, словно на небожителя, уровня которого простым смертным никогда не достичь. Мне даже как-то неловко стало. Тем не менее, я собрался и продолжил свою речь. Сегодняшнее выступление предлагаю разделить на две части. Первая будет посвящена внутренней политике, взаимоотношению земных фракций, разрешению возможных споров и конфликтов, координации действий. Вторую часть отведем внешней политике, той среде, в которой предстоит жить нашей с вами земле. Что, уважаемый? Я остановил свою речь, поскольку со своего места с натужным кряхтением встал седой маг-псионик Лэнг Яви Уру Лашин в церемониальных одеждах древней и очень могущественной фракции Лашин магократического мира. Трясущегося от слабости старика поддерживала под руку молоденькая рыжая девушка-лекарь по имени Герт Лассияна. «Милое солнышко, язык магократического мира». Весьма странно, что вторым представителем фракции Лашин на данном общем собрании был не дипломат, как у всех остальных фракций, а статусный маг-лекарь. Видимо, здоровье не позволяло престарелому лидеру фракции долго обходиться без персонального лекаря, потому и было принято такое необычное решение. «Архимаг Кунг Камар Лафин», — хриплым сухим голосом проговорил седой маг-правитель, после чего низко поклонился. При этом девушка-помощница с трудом удержала заваливающегося вперед старика от падения. «Прошу извинить меня за дерзость, но я гораздо старше всех в этом зале, а потому рассчитываю на снисхождение и особое отношение. Здоровье уже не позволяет мне выдержать все долгое заседание, поэтому сперва выслушайте мое сообщение, а потом уже продолжайте общее собрание. Без меня». «Он говорит неправду, я старше него», вступила в разговор Кунг Исса, но я жестом попросил Морфа помолчать и дал слово главе древней династии магов-правителей Лашин. Старик оперся о посох, выпрямился и продолжил своим скрипучим, едва слышным голосом. «Мой сотню лет правивший династией Лашин двоюродный брат Анри Хуви, а затем и два его мимолетных сменщика допустили одну и ту же ошибку. Они были настолько ослеплены своей гордыней и мелочной борьбой за власть, что не заметили, как среди магов зародилась настоящая сила. Такая, что способна сломать привычный мир и перекроить его на свой манер, погасить звезды и зажечь новые. Дракон среди овец. И я говорю сейчас не о тебе, архимаг Камар Лафин. Ты, конечно, силен, спору нет. Сильнее всех в магократическом мире. Но ты лишь пылинка на обуви своего сына. Мне не суждено увидеть рождение величайшего. Я не доживу до этого радостного момента. Но я умру счастливым, поскольку сегодня увидел исходящую от него мощь». Старик внезапно пошатнулся, но девушка удержала его от падения и дала ему в руки восстанавливающий силы эликсир. Я, Виуру Лашин, поднес судорожно трясущиеся руки к губам, выпил, стуча флаконом о зубы, после чего сразу перестал трястись, да и говорить стал более четким и даже величественным голосом. «Это сильное лекарство, яд для моего ослабленного организма, так что через несколько минут я умру. И в реальном мире тоже, поскольку верткапсулу слуги клали меня уже при смерти. Но это совершенно не важно. Сегодня я видел исходящий из утробы Мино ослепительный свет, когда это была действительно Мино Лафин, а не подменившая принцессу мелкая дрянь. Чистая, изначальная магия, основа основ. Этот свет в линиях вероятного будущего первым узрел великий архимаг Тумор Анху Лафин, после чего глава династии Лафин исполнил свой долг. Пожертвовал жизнью, ибо только при таком условии возможно было закрепить эту линию будущего и свести родителей будущего архимага из архимагов. И я тоже исполню то, что должен сделать, как глава великой династии магов-правителей». С этими словами старик снял с узловатого пальца массивный золотой перстень с крупным граненым изумрудом и попросил свою рыжую помощницу передать перстень мне. «Я присягаю не тебе, архимаг Камар Лафин, а твоему нерожденному пока что сыну. Вся династия Лашин клянется в верности и присягает будущему правителю объединенного человечества. 5-я и 15-я директории станут родовыми землями твоего сына». Внимание! Лидер фракции Лашин Лэнг Яви Уру Лашин предлагает объединение с фракцией Реликт на следующих условиях. Фракция Лашин в полном составе вливается в состав фракции Реликт. Вы согласны на это предложение? Да? Нет? По-видимому, Лэн Кайни Уремяйю увидела такое же сообщение, поскольку Мейлонка подняла на меня удивленные глаза. «Принимай», — посоветовал я, и через секунду всполошился уже первый советник Герт Мак Пиу. «Кунг Камар, Лэн Кайни!» Маг-прорицатель поочередно поклонился обоим. «После всех сегодняшних перемен Альянсу Реликт хватает игровых гексагонов, чтобы после истечения срока синхронизации реальностей сохранились оба альтернативных варианта Земли. Вместе с союзниками мы контролируем сейчас 50,4% всех игровых нод».